Навалившаяся внезапно тяжесть и духота мешали дышать. Я быстро осознал, что вернулся. Кто это был? С какого такого перепугу он мне предлагает переселение? Черт, как же тяжело. Завалило. Промелькнула мысль, даже пронеслась, и мозг уже начал отключаться, передавая эстафету инстинктам. Нервно дергаясь, стараясь всеми силами заткнуть панику, я старался выбраться. Дышать было все сложнее, земля забивалась и в рот, и в нос, и вообще везде. Страх? Да не сказал бы, что это был страх. Была паника, и где-то на грани сознания я понимал, что паника не помощник, нужно собраться, но как? Спустя, кажется, целую вечность, я вдруг почувствовал, что голову перестало сжимать и давить. Попытавшись открыть глаза, понял, что их залепило. Боль резала так, что паника только усиливалась. Осложняла всю невозможность протереть забитые грязью глаза, руки были где-то вдоль тела. Но раз я не умер до сих пор, значит, действительно голова уже снаружи. И я, даже не сообразив сразу, что делаю, вовсю отплевывался. Через какое-то время вернулся слух. Дрожание земли не ощущалось, но грохот вокруг стоял серьезный. Все еще вертясь, как уж на сковородке, я, наконец, выдернул одну руку. Лихорадочно работая пальцем, я продрал глаза. Они болели, но сквозь белесую пленку я, наконец, начал хоть что-то видеть. Сразу, как по приказу, начала униматься паника. Живой. Живой и даже не ранен. Просто обездвижен, будучи заваленным. Сбивая в кровь пальцы, я все быстрее и быстрее копал одной рукой рыхлую, но тяжелую землю. Уже через пару минут смог выдернуть и вторую. Дальше пошло уже быстрее, к тому же глаза видели все лучше, только пленка мешала, но боль уже уходила. Откопал я себя до пояса, когда ко мне подскочили наши ребята. Как оказалось, пехота пошла вперед за отступающими немцами, вот и наткнулись на меня. «Мужики, соседняя ячейка». «Соседняя ячейка», — причитал я, не в силах сказать что-то еще. Как-то на подсознании я уже перестал волноваться, меня вытащили, но ребятам моим тоже нужна помощь. Черт, Петька, мой напарник, где он? Продолжал орать я. «Старшина, не ори, копают ребята, копают. Сколько вас здесь было? Кто-то стоял надо мной и приводил меня в чувство». «Снайперская группа? 8 человек, точнее, 6, двое погибли. Пехота стояла чуть в стороне, мы в авангарде были». «Ясно, ребята откопали 4-х, ты 5-й, ищут последнего». Меня это немного успокоило, но тут же появилась другая опасность. «Живы? 3. Одного на траке намотало». Говоривший со мной едва сдерживался, чтобы не зарыдать. У меня же слезы хлынули сами по себе. «Брат, Петруха!» Зарычал я и дернулся, пытаясь встать. Продолжая орать, я не сразу понял, что меня скрутили и удерживают явно не две руки. А через мгновение я услышал голос. «Господи, да это голос моего братишки!» «Командир, командир! Я живой!» Причитал надо мной друг, а я все продолжал орать. Как все закончилось, я уже не помню. Пришел в себя в землянке, лежа на спине, рывком придя в сознание, я сел и попытался осмотреться. Глаза отозвались знакомой резью и слабой болью. Вокруг было темно. «Старшина, лежи спокойно, сейчас сестричка придет», — вдруг произнес кто-то рядом. Перестав паниковать, откинулся на лежанку. «Черт, где я? Что со мной? Неужели я зрение потерял?» Вопросы проносились в голове со скоростью пулеметной очереди. «Что там говорил этот голос в голове? На войне мне места нет? Блин, а что со зрением-то? Как же я без глаз-то? Что мне теперь делать?» Только сейчас до меня начало доходить, что... «Все. Похоже, я навоевался, как мне и сказали. Как жить-то? В незнакомом мире я только и мог что рассчитывать на службу в армии. А теперь? Кому нужен калека, пусть и только незрячий?» Вырвали меня из размышлений мягкие и легкие прикосновения. Кто-то протирал мне лоб чем-то мягким и мокрым. «Родненький. Ну не плачь, а то я уже не могу», — расслышал я сквозь собственные мысли и страхи. Даже не осознавал, что, оказывается, рыдаю. «Жалко себя-то, чтобы вокруг не происходило, но своя-то шкурка всегда дорога. Рыдал я от сознания перспективы быть списанным из армии по потере зрения. Сестренка? Да, родненький, потерпи еще немного, я тебе глаза протру. Так я же не вижу все равно. Чего их протирать? Доктор говорит, что зрение может вернуться. Главное, прочистили, все хорошо. Не переживай. И меня успокоила ее речь. Раз доктор смотрел, значит, все не так безнадежно, как я себе уже разрисовал. Значит, будем жить. В Санбате я провел почти неделю. Один глаз видел расплывчато, второй пока не хотел вообще никак. Здесь, в Санбате, встретились всем нашим отрядом горе-снайперов. Петро был жив, только руку ему всерьез поломало. Танк, оказалось, проехал прямо между нашими ячейками и обвалил стенки наших недоокопов. Петя попытался в это время подтянуть к себе винтовку, но танк наступил на нее. Вот винтовка ему руку и переломала. Было два открытых перелома ниже и выше локтя. Руку собирали по частям, напарник тоже, как и я, рыдает по ночам, переживая, что теперь его комиссуют. Правая рука у друга, левый глаз у меня. У остальных ребят, кто выжил, конечно, в основном ушибы и царапины, ну и пара переломов, но полегче, чем у моего братана. Так и лежали мы почти неделю, все вместе и потихоньку выли. Когда меня отпустили из медсанбата, как оказалось, не только из него, но и вообще из армии, я расстроился не особо. За неделю передумал много чего, поэтому известие о демобилизации принял вполне спокойно. Уже обдумав, что надо начинать очередную новую жизнь. Оба моих друга, командир роты Нечаев и комбат Смолин, долго жали руки и пытались зачем-то оправдываться. Оборвал их на полуслове. «Хватит уже! Что вы как перед умирающим тут распинаетесь? Ваша вина, что так вышло? Ну, она нет и суда нет. Прощайте, товарищи командиры. Берегите себя и людей». Я зашел обратно в госпиталь и коротко попрощался с напарником, с бывшим уже напарником. Взял у него адрес. Петя сказал, что поедет домой, в Ярославскую область. Обещал к нему обязательно приехать. Было около 10 утра, когда я, получив на руки кучу документов, выехал на попутки, везущие в госпиталь раненых. Машина шла на Воронеж, но мне было не по пути. Ага, я к Сталинграду решил смотаться. Проверю, как моя захоронка, если на месте, то заберу. Правда, тормознуть меня могут с таким грузом, но что-нибудь придумаю. Вообще, я собирался забраться куда-нибудь в глушь и жить, ожидая восстановления зрения. Если это случится, за 2 года вернусь в армию. Если нет, ну, значит, все, навоевался. Обидно дожить до такого момента, как перелом в войне, и лишиться возможности участвовать в разгроме врага. Очень обидно. А сколько таких людей сейчас по всей стране? Тысячи. Так что устроюсь как-нибудь. Нищенствовать не буду точно, и... дело даже не в том, что у меня есть виртуальное пока богатство в виде зарытых драгоценностей и денег. Просто мне за то время, что я воевал, набежала немаленькая сумма денежного довольствия. Как многие спиваться я не собираюсь, а таких действительно уже довольно много. Это я из будущего знаю, как комиссованные спивались и теряли себя. Надо только придумать, где бы остановиться, чтобы и климат понравился, да и душе было бы приятно. Я, тварь, теплолюбивая. Хотелось бы, конечно, куда-нибудь, где солнечно и тепло. Да вот только нет в России такого места. Сочи, Крым — хорошие места, но тоже не совсем то, что в мечтах. Мелькнула мысль, как и тогда, когда был вынужден бежать от чекистов, что можно покинуть страну. Да только вот постоянно гложет сомнение, смогу ли я жить на чужбине. Да, многие люди легко меняют место жительства. А еще многие говорят, что с деньгами хорошо везде. Это во мне опять 21 век говорит. А если серьезно, то была у меня идея, что где-нибудь на Западе я смог бы исправить зрение. Вот это правда была мысль так мысль. В том, что зрение можно восстановить, я почему-то уже не сомневался. Даже не знаю почему. Может, просто чувствовал это, поэтому и думал. Ну, не стал бы этот незнакомец в голове забрасывать меня обратно с перспективой жить калекой. Все-таки я с госпитальной машиной доехал до Воронежа. Посмотрел, как сильно досталось и этому старинному городу. Не Сталинград, конечно, но очень близко к нему. Да и мало ли сейчас таких городов. Немцы ведь, отступая, уничтожают, суки, все подряд. Строить тут не перестроить. Побродив по улочкам красивого когда-то города, решительно начал искать транспорт до Сталинграда. Надоело документы показывать всем желающим, а их было немало. СМЕРШ уже вовсю работал и всех подозрительных, а я с таким своим внешним видом прямо манил к себе чекистов. Проверяли и трясли, будь здоров. Хорошо, у меня в придачу к старой изуродованной форме, хоть и тщательно выстиранной, была справка из медсанбата и документы комиссованного. Представители СМЕРШ были на удивление вежливы, даже руку при прощании пожимали, проверив документы. От них, кстати, и узнал, что в Сталинград ходит поезд, и можно спокойно добраться по железной дороге, а не мучиться с ловлей попутных машин. Так и поступил. Сегодня, к сожалению, поезда не будет, но завтра к обеду я точно на него сяду. Поезд, как оказалось, был московский. Ходил из столицы в Астрахань, попутно заходя в Сталинград. Билет купил прямо в вагоне. Не в первый раз уже ехал в поезде, находясь в этом времени. Но ранее в чисто пассажирских составах ездить не приходилось. Был удивлен видом и убранством вагонов. Внешне-то как раз вагоны были невзрачными, а вот внутри... Я даже растерялся, когда, пройдя мимо проводника, предварительно купив билет, оказался в самом настоящем купейном вагоне. Поискав одним своим недобитым глазом нужное мне место, точнее, номер возле одной из дверей купе, я потянул дверь. Оказавшись внутри, обалдел еще сильнее. Чисто, красиво. Где, блин, такую роскошь-то нашли? А главное, я был в купе совершенно один. Разместившись, я вдруг осознал, что дико хочу есть. Выглянув из купе и напрягая свой единственный, но плохо видящий глаз, определил, где купе проводника. «Здравствуйте», — поздоровался я с уже виденным мной проводником. Мужик в возрасте, наверняка тоже списанный из армии, по выправке видно. Хоть и не молод он уже, да только спинку-то держит, как нужно. «И тебе не хворать, старшина, чего хотел?» Мужик приглашающим жестом указал мне на место рядом с собой. «Да вот только вспомнил, что не ел ничего со вчерашнего вечера и с собой забыл взять». «Ну, тоже мне проблема», — воскликнул проводник. «Я на станции затарился, одному все равно столько не съесть, так что присоединяйся». Разложив на скатерти продукты, от одного вида самой скатерки я уже офигел. «Ерофеич», — так назвался проводник, приглашающий, кивнул. Вареные яйца, такая же вареная курица, хлеб, консервы, даже колбаса и соленые огурцы. Все это заставляло мою челюсть падать все ниже и ниже. Сказать, что я съел много, ничего не сказать вообще. «Только с фронта», — дав мне как следует поесть, начал разговор Ерофеич. «Ага», — кивнул я. «В отпуск или списали», — бросил я. «Почему-то я так и думал», — кивнул сам себе проводник. «Когда в отпуск едут, обычно суетятся, видно, что в нетерпении люди. А ты спокойный, никуда не торопишься. Правда, не пойму, вот с каким ранением списали. Да я не вижу почти». Дальше я в течение получаса рассказывал, что со мной произошло. Чуть позже Ерофеич немного рассказал о себе. Короче, время в пути летело незаметно, и это радовало, потому как поезд, как и я сам, никуда не торопился. Я даже выспаться успел в купе перед тем, как прибыл уже в который раз в город на Волге. Сойдя на вокзале, я не узнавал города. Вокруг такая суета, одна большая стройка, а не город. Оглядев вокзал, его еще не восстановили, я только горько ухмыльнулся, вспоминая, какие здесь шли бои. Так или иначе, но меня опять занесло сюда, словно я обречен постоянно возвращаться в этот многострадальный город. Из вещей у меня был только армейский потрепанный сидр, а как чуть позже узнал, купить здесь что-либо из хороших вещей было практически невозможно. Щурясь от утреннего весеннего солнышка, доковылял до здания, в котором находился отдел милиции. Поставил штампик в документы, не знаю зачем, видимо, положено всех приезжих отмечать, и я узнал, где можно снять жилье. Старый милиционер, оказалось, он и ранее служил здесь, месяц как вернулся из госпиталя, выслушал меня, поинтересовавшись только: «Ты как, старшина, совсем здесь осесть хочешь?» «Да и я пока не знаю. Если честно, вообще некуда было идти, как из армии списали. Подумал, а почему бы в Сталинград не съездить? Вот и приехал». «Сколько ты тут воевал?» — с интересом спросил милиционер. «С сентября по ноябрь. Потом перед самой капитуляцией из госпиталя обратно вернулся». «Понятно. Манит, значит». С одному ему понятной мыслью кивнул страж порядка. «Да фиг его знает», — пожал я плечами, а сам подумал, что, наверное, он прав. «Меня сюда не просто манит, а просто тащит что-то. Или это эти долбанные драгоценности?» Ну, вот опять на бабки все перешло. «Центр весь как стройка. Туда можешь не ходить. Точнее, жилья ты там не найдешь. Двигай в частный сектор. Могу подсказать одну старушку, что будет рада солдату». «Буду благодарен за помощь», — кивнул я головой. По какой-то нелепой иронии судьбы, старушка, что сосватал мне милиционер, жила в двух кварталах от того места, где я сжег мертвых чекистов. Воспоминания были нехорошими. Меня аж коробило всего. Нет, вовсе не от того, что убил советских людей. Я их еще раз бы убил. Вспоминались Востриковы, их соседи, дети, убитые чекистами из-за моего чемодана. Встряхнувшись, постучался к бабульке в окно. Спустя минуту меня уже впустили в дом. У меня с собой был чай, завернутый в газету, поэтому, выложив на стол, предложил старушке заварить. Бабулька, с виду лет 80, худющая, как вяленая рыбка, быстренько раскочегарила печку. Рядом с большой, как и положено, в полызбы стояла маленькая буржуйка. Вот на ней чайник и стоял сейчас, закипая. С бабулей, Марией Алексеевной, мы попили чаю. Я расспрашивал о жизни при немцах и сейчас. Она меня расспросила о фронте, где сейчас и что делается. Просидели до вечера. Прогуляться я не пошел, милиционер строго предупредил не ходить поздно вечером и ночью по городу. Вместо этого я перекурил на дворе, да и завалился спать. Баба Маша, как сама она просила себя называть, даже бельем не хотела постелить, но я отказался, сославшись, что не мылся несколько дней и не хочу его пачкать. Улегся на широкой лавочке возле печки и, накрывшись шинелькой, быстро уснул. Наутро после подогретого вчерашнего чая я начал думать о будущем. Мне предстояло как-то выкопать чемодан, а также его как-то тащить, а он не маленький. Узнав у бабы Маши, что в городе есть базар, я туда навострил лыжи, благо сегодня было воскресенье, и он должен был работать. Базар представлял собой просто небольшой развал, на котором продавали всякую фигню. Что удивило, в свободной продаже были элементы немецкой формы. Брюки, кителя и тощие фрицевские шинели. Кто их покупает, осталось для меня загадкой. Единственное, я увидел, как один дедок торгует старой обувью, к нему я и подошел, у меня свои сапоги скоро развалятся. После недолгого осмотра барахла хотел было уже уходить, как дед, явно распознав, что у меня есть деньги, вытянул из-под старых мешков немецкий ранец, а из него отличные егерские ботинки с высоким голенищем и шнуровкой. «Откуда, дед?» — только и смог вымолвить я и чуть не рассмеялся, услышав ответ. «Эхо войны, внучек. Вот так». Став обладателем отличной обуви, пришлось, правда, свои галифе натянуть поверх шнуровки, чтобы в глаза людям не бросались, а то мало ли сочтут за шпиона. Тут это расплюнуть, несмотря на то, что люди вокруг одевались кто во что гораст. Я приобрел дополнительно большой, явно старый, еще с царских времен, чемодан. На нем не было ручки, но я что-нибудь приделаю, а также купил комплект не очень сильно застиранного нательного белья. То хожу как бомж, даже переодеться не во что. Надо бы еще гражданку купить, мне теперь можно. Все по закону. Подумав перед уходом с базара, решил, что надо покупать прямо сейчас, так как вылазку за сокровищами лучше сделаю в гражданской одежке. Как же я хвалил сам себя, когда отправился на немецкое кладбище за закопанными драгоценностями, переодевшись в гражданку. 4 раза меня останавливали и проверяли документы. Повезло еще в том, что братская могила наших бойцов располагалась рядом, иначе объяснить свое нахождение в этом месте было бы трудно. Как я и предполагал, кладбище не тронули. Может, позже перенесут, но пока все было так, как в последний раз, когда я делал здесь захоронку. Вот только один черт, придется копать или ночью, или хотя бы поздно вечером, так как здесь поблизости находились люди. Навестив могилу наших бойцов и осторожно поглядывая на немецкое кладбище, что было совсем рядом, я сделал правильный вывод и не пошел днем туда. Отправился гулять по окрестностям. Добрался, правда устал, как собака, до Мамаева кургана. Здесь еще ничего не делалось. Кругом были бесконечные воронки и неглубокие траншеи. Трупов, конечно, не было, всех собрали, но вот железо убирать явно не спешили. Запнувшись на очередной железяке, оказавшейся стволом МГ, я чертыхнулся. Вот же, блин, понятно, откуда люди будут еще 70 лет тащить железо. Если рядом с городом и то не удосужились еще прибраться, то что уж говорить о полях и лесах. И решив, что ну его нафиг, ушел от греха подальше с кургана. Не ровен час еще и на мину наступишь, а склоны тут засеивались, я слышал об этом тогда. Так, прогуливаясь и разглядывая весенний Сталинград с холмов вокруг города, я и дождался вечера. Перед тем, как идти на кладбище, я сделал приличный крюк, уводя возможных наблюдателей далеко в сторону. Отмахал лишних 5 километров, но зато был спокоен, что если и были филлеры, то уж теперь-то я хорошо их запутал. Была только одна проблема. Вечером, а точнее уже практически ночью, я видел вообще плохо. Белесая пелена днем была менее навязчива, но вот сейчас... Для этого я и путал следы, просто потому что видел очень хреново и что-то мог пропустить. Лопата оказалась там, где я ее и оставлял, за пару месяцев грунт лишь осел, делаясь более плотным. Но где искать, я знал, так что проблемы не было. Еще раз внимательно осмотревшись, я направился к немецкому захоронению. Вроде вокруг тихо, и это, если честно, пугает сильнее, чем грохот. Привык уже на фронте, даже спал хуже, если над головой не стреляют. Спустя 30 минут работы малой лопаткой я выдернул чемодан из довольно пахучей ямы. Сразу насторожило то, что он был сырой и какой-то склизкий. Воняло из него. Развернув наволочку, прихватил на базаре, я высыпал все содержимое на нее. Так и думал. Деньги, что наши, что немецкие, превратились в комки сырой бумаги. Но драгоценностям-то нифига не будет, сколько бы ни пролежали. Сбросив деньги в яму, я быстренько зарыл ее обратно, а все цацки пересыпал в свой сидр. Нести так будет удобнее, несмотря на большой вес. Накинул сверху гражданский плащ, прикрывая ношу, хоть на первый взгляд в глаза не бросится. Я опять, делая большой круг, пошел назад в город. Навыки ползания в разрушенном городе пришлись кстати. Уже практически был возле дома бабы Маши, когда увидел патруль. Скорее услышал, конечно. Правы, видимо, ученые и врачи в будущем говорят, что у незрячих людей сильнее развиты органы слуха, и наоборот, кажется. Заныкался в каких-то развалинах, хотя тут такие кругом. Этот центр почти вычистили. Там смрад такой стоял, что в первую очередь разгребали, чтобы избавиться от трупов. Помню, видел после капитуляции гитлеровцев огромную кучу трупов рядом с Мамаевым курганом. Их туда свозили и сваливали, словно мусор. Хоть я испытал на себе, что собой представляли немцы и тот порядок, что они нам сюда притащили, но такое обращение с мертвыми меня сильно напрягало. Нельзя поступать с людьми так, хоть и враги, но... Чем мы будем от них отличаться, если сами как звери? Патруль миновал место, где я отлеживался, а я, кажется, забыл, как дышать. В какой-то миг я почувствовал, что кто-то из солдат патруля смотрит прямо на меня. Вернулся на место постоя, можно сказать, посреди ночи. Баба Маша давно спала, а я, раздевшись, вынес из избы ведро воды и начал отмываться. Мне в санбате, когда уезжал, сестричка подарила кусок мыла, какое-то даже приятно пахнущее, вот я и наводил чистоту. Укрывшись на дворе от возможного прохода по улице патруля, я плескался до той поры, пока сам уже не почуял, что вроде как от меня перестало вонять. Одежда, в которой я был, была плотно завязана в узел и спрятана под сараем. Нашел углубление, возможно, собака рылась туда и спрятал. Если дальше все будет спокойно, утоплю потом в реке. Да, в городе появились собаки. Откуда и пришли? Немцы зимой сожрали тут все, что хоть как-то напоминало живность. Вновь облачившись в свою старую и здорово застиранную форму, я вернулся в дом и лег спать. Старушка даже не пошевельнулась, когда я укладывался. Разбудила меня баба Маша, казалось, как только я уснул. На самом деле время было уже около 7 утра. «Саньк, ты чего, поздно вернулся, что ли?» Едва я открыл глаза, спросила старушка. «Да нет, просто вы спали, но я и посидел на улице с папироской. Потом вымылся, а то раньше негде было, теперь хоть на человека». Похож стал. Да уж, жених прям. Жаль, что с глазами у тебя беда, но ты молись почаще. Боженька поможет. Ой, баб Маш, да на нас на всех столько грехов, что и жизни-то не хватит. Все отмолить. Ты брось это, строго проговорила старушка. «Откуда у защитников своей матушки-земли грехи возьмутся? Молчишь, вот и молчи. Ты не у людей жизни забирал, а у врага. Знаешь, что они тут вытворяли, пока вы их не прогнали?» «То-то». Разговор был очень тяжелый, не утренний. Я даже не пытался что-либо говорить. Баба Маша сама все сказала и за себя, и за меня, и вообще за всех, кто сейчас воюет. «Куды ж ты теперь?» Старушка провожала меня, когда на третий день я собирал манатки. Доктор говорил, что мне чистым воздухом дышать нужно. Может, помочь? Что я несу? На Кавказ, что ли, поедешь? Пока не знаю, пожал я плечами. Может, туда, может, в Сибирь махну. Там тоже воздух. Ого-го! Там холодно, наверное. Да уж не холоднее, чем здесь зимой было. Сейчас вообще почти лето. Вон, сегодня как солнышко жарит. «Это да. Наконец-то уже тепло наступило. Баб Маша вздохнула. Ей было хорошо, когда в доме появился мужик. Я хоть и с одним глазом, да и тот видит наполовину, но все-таки помогал бабульке по мере сил. Воду таскал с колодца. Та меня даже проводила к месту, где можно было набрать чистой воды. А вчера вечером я даже умудрился дров немного наколоть». Вчера у меня был опять веселый денек. С утра к нам в дом завалился участковый, тот же старый мужичок, с каким я уже имел беседу. «Здорово, старшина!» — поздоровался милиционер. «И вам не хворать!» — кивнул я. «С чем пожаловали?» «Сегодня после обеда будет поезд на Москву. Ты вроде туда ехать собирался». Шпион из него, как из дерьма пуля. «Нифига я ему такого не говорил?» «Да...» «Думаю, в столицу податься, может, хоть инструктором возьмут». «Так ты ж осекся, милиционер». «Калека», — продолжил я его мысль. «Ну...» — извиняющимся голосом протянул страж порядка. «Ну, не возьмут, значит, буду искать другую работу. Но вы правы, зрение у меня совсем не к черту». Милиционер не стал далее допытываться и спустя несколько минут ушел. Чуть позже веселье этого дня продолжилось. Когда я, собрав все, что нужно выкинуть в реку, выполз из дома бабы Маши, то оказалось, что всем милиционерам города, чекистам и просто военным обязательно нужно было идти там же, где шел я. Плюнув, я двинул к одному из нескольких больших оврагов, что делили Сталинград на части. Мои надежды оправдались. Овраг был с водой, и я вроде бы незаметно утопил свои грязные шмотки, обмотав ими камень. Возвращаясь, не увидел ни одного представителя власти или армии. Уже рисовалась картина в голове, где над моим доверху забитым драгоценными цацками сидором сгрудились старшие офицеры НКВД. А во дворе роты чекистов костер для меня разжигает или зеленку готовит. Ту, блин. Вот, напридумывал. Да кому я нафиг нужен? Калека, списанный из армии. Все было спокойно. Так же, как и пару часов назад, когда я уходил, дольше думал и сомневался, чем потратил время на все дела. А ехать я решил и правда. В Москву. Заодно, может, и подозрения с себя сниму. Непонятно только, в чем меня можно подозревать. Но не понравилось мне внимание старого участкового. Поезд уходил через 2 часа, как раз есть время на то, чтобы затариться в дорогу едой и папиросами. С последним было хуже всего. Если продукты хоть и трудно было достать, но все же можно, то вот с табаком была беда. Да еще я привык в последнее время фабричные курить, самосад и махра уже в глотку не лезут. Все же нашел. Причем вот же, блин, предприниматели, немецкие сигареты нашел. Да еще и хорошие. Я такие у одного немецкого офицера видел, майора, кажется. А те дешевку солдатскую не курили. 2 пачки сигарет мне обошлись в сумму, на которую можно было купить 2 ведра картошки. Я аж присвистнул, но продавец... Ага, все тот же старикан, что и продал мне некоторые шмотки до этого, был непреклонен. Блин, вообще-то это мы этих фрицев наколотили, с которых он хабар продает. Нарываться не хотелось совершенно, поэтому просто заплатил и побрел на вокзал. Деньги, что я обналичил со своего аттестата, подходили к концу. По приезду в столицу надо будет еще снимать, а это, кстати, выглядит подозрительно. Но мне можно, я уже не служивый, а так... Да, могут поинтересоваться. Зачем солдату крупные суммы денег, если он на довольствии в армии состоит? Купив билет, сидел на перроне и ожидал прибытия поезда. Тот, что весьма обычно для этого времени, задерживался. Закуривая очередную сигарету, краем глаза заметил старика участкового. «Опять за мной бдит. Странно это все, ой, как странно». Хотя, опоздав на час, но поезд все же прибыл. В этот раз вагоны были забиты очень даже прилично, и купешек уже не наблюдалось, обычный общий вагон со скамейками, как электричка пригородная. Места по билетам не соблюдались вообще, сидели все там, где хотелось. Мое место было, естественно, занято, но ругаться и нарываться я не стал, просто занял первое попавшееся свободное. Я, если не забыли, калека. Меня сейчас даже ребенок уделает, если чуть побыстрее будет двигаться и врасплох застанет. Вся надежда, если какой-то конфликт и созреет, на первый удар. Если успею первым, то, может, еще и поживу. А вот если пропущу... Сидор был на спине, скатка с шинелью частично перекрывала его, но, конечно, такой объем не спрячешь. Но вроде как никто и не обращал на меня внимания. Здесь все были с такими баулами, что я с одним мешком просто потерялся. Из разговоров попутчиков становилось понятно, что едут почти все в Москву. Отреагировали на пропаганду, что воспевало наше наступление и чуть ли полный разгром фашистов. Слышал я на вокзале радио, слышал. На фронтах без особых перемен заняты населенные пункты, а какие не сообщают. Нет уж, кого-кого, а меня на это не купишь. Знаю я, сколько еще войне идти. Чуть меньше 2 лет. Лет. А не дней. И даже не недель или месяцев. 2 года — это много. Я вот последние дни даже задумался, а может, правда поговорка, что все, что не делается, к лучшему. Принимая во внимание то место, точнее, в каком качестве я воевал, может, мне жить на фронте оставалось 2 понедельника, а тут хоть и калека, но все-таки живой. Да и не верю я, если честно, что у меня это навсегда. Ну... Не то это повреждение, от которого должно пропасть зрение насовсем. К вечеру очень хотелось спать, но недремлющие воришки уже вовсю работают. 2 видел как минимум. Конечно, за руку я их не поймаю, а без этого даже и рот раскрывать не стал. Решил, что если рискнут ко мне сунуться, то там и буду решать. Надвинув на глаза пилотку, я сделал вид, что дремлю. Украсть у меня можно только то, что в карманах. Сидор плотно прижимается к спинке сиденья. До него не добраться. Всю ночь, естественно, не высидел. Уснул. Но на фронте, а в особенности в Сталинграде, я привык спать в той позе, в которой нахожусь, когда меня не трогают. Вот и проснулся в той же позе, в какой сидел до этого. Тело серьезно затекло, и курить хотелось невыносимо. Окинув взглядом вагон, осознал, что еще ночь за окнами, а люди почти все спят. Так как места свободные все же были, то решил, что пешком стоять я явно не буду, решил пройтись до тамбура. «Ну че, дядя, насовсем или в отпуск?» Встретили меня те два шкета, что я приметил, посчитав за воришек. Парни, кстати, лет по 18, а то и больше. Странно, почему они в поезде катаются, а не в окопе сидят. Тот, что спрашивал, был выше меня на голову, белобрысый и тощий. Второй в худобе ему не уступал, но был пониже росточком. «Насовсем», — ответил я и посмотрел на Варюк. «Табачком не богат?» — спросил второй. «Есть, малеха», — кивнул я и, не доставая пачку, вытянул две сигареты. «О, трофей!» — воскликнул первый. «Ага», — опять кивнул я и сунул еще одну сигарету в зубы. Второй вытащил из кармана огромных, явно не по размеру шаровар, зажигалку, высек огонь и протянул мне. Закурив и кивнув в благодарность, я отошел к двери. Воришки больше ничего не спрашивали, а я и сам не больно мечтал с ними говорить. Ожидал я все же не зря. Все действия с сигаретами я проводил одной рукой, не вынимая вторую из кармана галифе, демонстрируя, если не ранение, то как минимум плохую работу левой руки. Не докурив мои сигареты, парни развернулись ко мне, и первый, наконец, изрек. «Слышь, папаш, дай-ка нам еще сигарет. Мы с собой возьмем». Ничего себе, даже чем-то из 90-х повеяло, вдруг... Наглостью сказанного, что ли? Дать я могу только звездюлей, да вот унесете ли? Спокойно ответил я, приготовившись выдернуть финку из глубокого кармана галифе. Ты че, папаш, жить расхотелось? Тебя на дембель отправили, радовался бы, что от войны сбежал. Да никогда я от нее не бегал, но жить хочется. Это верно, покивал я. «Так чего ты тут ерепенишься? Давай сюда бабки, часы и сигареты, а то...» «Что «а то»?» Я переспрашивать не стал. Ребятишки стояли близко, в тамбуре места не так, чтобы много, поэтому, выбросив ногу вперед, я заехал первым между ног и, не обращая внимания на свернувшуюся креветку, посмотрел на второго. «Я тебя попишу сейчас, красноперый!» Второй двинулся ко мне, вынув нож. Он не отрывал от меня злобного взгляда, но, перешагивая через дурачка, лежавшего на полу, невольно склонил голову, смотря под ноги. А в этот момент я и сблизился. Когда второй в бешенстве, выставив вперед свою саблю, бросился на меня, я уже размышлял о том, стоит ли их просто избить или работать наглухо. Удар ножом — это удар ножом. Просто повернув тело боком к нападавшему, я ушел из-под удара, а когда этот хмырь только заносил руку для повторного удара, я левый вогнал ему в грудь свою финку. Воришка охнул, затрясся, видимо, руку, плотно прижатую к его груди, и начал оседать. Подхватив его за руку, я дернул тело на себя, не давая завалиться на пол, и шагнул обратно к двери. В эти годы двери вагонов еще не запирались на спецключ, здесь была просто задвижка. Щелкнув, отводя ее в крайнее положение, распахнул дверь. Свежий воздух ударил в лицо дурманя ночным запахом. Правда, с примесью копоти, но что делать? Паровоз-то старый, на угле. Сдернув с этого ухаря пиджак, в котором тот был, я положил его в сторону, а тело свесил через порог. Нужно немного качнуть его, чтобы под колеса полетело. Нефиг его целеньким отпускать, хоть и дохлым. Все это время, а прошло всего пару минут, первый с ужасом пялился на меня. Резко отправив голову и тело второго вниз, я отпустил и ноги. Крутануло того хорошо. Должен был под колеса попасть. Должен. Понял хоть чуть-чуть, что мы видим на войне? почему-то спросил я. «Да», — заикаясь, ответил воришка. «То-то», — поучительно сказал я. «Жить хочешь?» «Да». Вот же, блин, как его заклинило. «Прыгай, тогда, может, и поживешь», — указал я на дверь. «Так я же поломаюсь», — чуть не плача прошипел пацан. «А мне какое дело? Твоя карта не сыграла, проигравший платит». Парень еще что-то хотел сказать, но я показал ему окровавленную финку. «Пиджачок снимай, да и сидр тебе ни к чему», — добавил я. Страдалец выполнил приказ, а я указал ему за спину. «Там тоже дверь есть. Давай». Первый со слезами в глазах, парень реально оценивал шансы выжить, сойдя с поезда на ходу, повернулся к двери и открыл ее. Умоляюще взглянув на меня через плечо, он всхлипнул, и ноги у воришки подогнулись, он сполз на пол, причитая: «Ну, пожалуйста, все что угодно, не убивайте». Тощие ручонки бессильно скребли по полу, воришка рыдал навзрыд, а я спокойно наблюдал. «Некий я убивец-то стал, нафиг он мне сдался-то?» «Вставай, чудо!» — буркнул я парню. Тот, не веря своим ушам, вскинул на меня свои мокрые глаза. «Вы...» О, как его пробрало! Может, надо было и второго сначала перевоспитать, попробовать? «Да вставай уже, чего разлегся-то? Понял, до чего тебя такая жизнь довела?» Я продолжил нравоучение, хотя чувствовал, что глаз у меня реально устал, и голова начинает болеть от напряжения. Щуриться я уже устал, но по-другому никак. «Я все понял, дяденька, все. Я больше не буду». Расслабившись, я чуть повернулся к парнишке боком и потерял его из виду. Уловив каким-то чудом движение, я рухнул на пол, как подкошенный, ухватывая за рубашку прыгнувшего на меня дурачка. Он все же выбрал не ту карту, я же ему говорил. Продолжая движение руками, я выбросил парня из тамбура. Коротко вскрикнув, тот улетел в ночь, а крик был коротким, потому как скорость у поезда все-таки была небольшая, но была. Я даже выглядывать не стал. Пробежал по карманам пиджаков, нашел два складных ножа, у того, что первым отправился на тот свет, еще и пистолет. ТТ наверняка паленый, я даже трогать его не стал, только ощупал через ткань кармана. Денег было у них много, даже неприлично много, целый сидр, да и по карманам немало напихано. Оставив вещи лежать ровной кучкой, я взял из сидра несколько банкнот. Это так, за моральный ущерб. А сидр положил к одежке. То, что в поезде наверняка есть менты, я не сомневался. Было только подозрение, уж не в сговоре ли они, слишком свободно орудовали эти два шкета. Вернувшись в вагон, нашел проводника. «Скажите, уважаемый, милиция в поезде есть?» — спросил я ровным голосом. «Есть. А что?» — насторожился проводник. «Зовите», — так же спокойно ответил я. Проводник убежал, а я присел в его каморке и взял стакан с недопитым чаем. А я ведь проголодался уже, давно пора перекусить. Только подумал о еде, появились стражи порядка. Двое. «Здравствуйте. Это вы звали милицию?» — спросил зычным голосом один из подошедших ментов. «Сержант, кажется». «Так точно», — ответил я и вынул свои документы. «Отставной гвардии старшина Иванов. А вы, товарищи милиционеры, документы покажите». «Чего?» — с полоборота завелся напарник сержанта, зеленый еще, совсем салага. «Извините, пожалуйста, просто на фронте кто только не представлялся стражами порядка, и немцы, и преступники. Да мало ли». «Случаи подделки документов имели место быть. Но вот, пожалуйста». Сержант протянул ко мне руку, в ней была зажата какая-то книжечка. «Сержант милиции Мигулин?» «Это я», — кивнул мент. «Извините, товарищ сержант, к бдительности приучили в армии». «Я понял. Если бы у нас все люди были такими внимательными, может, и диверсантов бы на раз-два вычисляли». «Что случилось, товарищ Иванов?» «Я сейчас в тамбур ходил, курить захотелось. А там...» «Ну? Что там?» «Там одежка чья-то лежит и сидр». «Кто-то оставил?» «А я почем знаю, пожал я плечами. Там еще и обе двери нараспашку». «Пойдемте с нами, покажете», — предложил сержант. «Извините, товарищ сержант, но я очень плохо вижу, поэтому и списали из армии. А вещи Сидор в тамбуре разглядели», — подначил молодой. «Так если запнешься, поневоле разглядишь», — развел я руками. «Я в вагоне буду. Если будут вопросы, позовите. Всегда отвечу». Закончил я и пошел на свое место. Место, как и думал, ночью никто не занял, в основном люди спали. Но были и такие, кто в карты резался. Я сел удобно, насколько позволял висящий на спине мешок, и прикрыл глаза. Блин, почему все время какие-то неприятности случаются именно со мной? Хорошо, хоть заканчиваются они пока в мою пользу, а не наоборот. Надо же, сколько ворюги денег с собой везли. Или это они в поезде столько хапнули? Там ведь реально было очень много. Почему сам не взял? Это ж ворованные деньги. Скажете, что у меня за спиной тоже незаработанные? Да, но у тех явно владельцы давно на том свете, а это деньги простых людей. Как я буду их брать? Да, взял чуток, но это так, чтобы уж совсем пустым в столицу не приезжать, а то в сберкассу пришлось бы бежать сразу. А я и так недавно получал. Понимаю, что ничего страшного, но... Блин, похоже, я сам себе противоречу. «Товарищ старшина!» — услышал я и поднял кепку, та прикрывала мне уставший глаз. «Да». Передо мной стоял сержант милиции. «Пройдите, пожалуйста, со мной». «Да пожалуйста». Я встал и, одернув гимнастерку, шагнул за сержантом. Привели меня все в ту же коморку проводника. Тут уже были и понятые, и две женщины, и сам проводник. На столе были аккуратно сложены деньги пачками. Там же были и ножи, и пистолет. Женщины стояли и охали, глядя на все это. Молодой милиционер кропотливо описывал найденное. «Вот, старшина, твоя находка», — указал сержант на деньги. «Полюбуйся». «А че на чужие деньги смотреть?» — удивился я. «Ну так ты же нашел-то их», — в свою очередь проявил удивление милиционер. «Я запнулся о вещи в тамбуре. А что в них меня не касается, не мои же», — заключил я. «В протоколе мы все равно указали, что их нашли вы», — вставил свои 5 копеек молодой. «Если вы о деньгах, то я такой протокол не подпишу. Не находил я денег, зачем же я врать-то буду?» Припирался я 40 минут, мне просто интересно стало, заставят ли меня подписать сочиненный протокол или нет. Не заставили. «Блин, как же здесь милиция-то хорошо работает. Переписали слово в слово так, я им рассказал, только после этого я подписал. Еще 10 минут вышел затык с моим местом жительства. Милиции необходимо было указать мой адрес в протоколе. Все-таки я главный свидетель, только я не понял, по какому делу. Пришлось долго объяснять, предъявлять документы, у меня в справках все мои ранения указаны. Я даже вздрогнул сначала, когда первый раз их сам читал. Сошлись на том, что я обязался встать на учет в Москве, причем сразу по приезду». Отпустив меня, наконец, спать, стражи порядка продолжали терроризировать понятых. Почему-то теток расспрашивали так, как будто они сами эти деньги в тамбур положили. «Блин, прошли бы по вагону, опросили бы всех, составив общую картину ограбления людей, а они бумажки пишут. Тьфу ты, блин!» Поторопился я, говоря, что они хорошо работают. «Ведь вот какая штука! Что это за деньги, можно только гадать, а опросив людей... Можно посчитать, сколько пропало у людей, и сравнить с деньгами ворюк. Хоть какие-то мысли тогда бы появились». «Ладно, им виднее. Я же не милиционер. Может, так у них положено».